Я к тому времени тоже окольцевался. Женился на девушке только за то, что она совершенно не реагировала на мое общепризнанное остроумие. Сравнивая ее с разными доступными хохотушками, я вдруг понял, эта утонченная серьезность есть знак высшей душевной и нравственной организации. Результатом стал марш Мендельсона, сыгранный ленивыми музыкантами в Грибоедовском дворце. Когда же выяснилось, что эта утомительная серьезность есть всего лишь признак отсутствия чувства юмора, в кроватке за веревочной сеткой уже пищал вырвавшийся на свободу эмбрион по имени Вика, а я сам каждое утро мчался на соседнюю улицу, звеня маленькими младенческими бутылочками, так как у невозмутимой супруги моей, Веры Геннадьевны, помимо чувства юмора, отсутствовало еще и молоко. В 7 часов вечера мне нужно было возвращаться домой и заваривать в кастрюльке череду для купания дочери. Однако и в те трудные времена я умудрялся заглядывать в Рыгалетто хотя бы на минуточку. Напековского я там больше не встречал. По мере служебного роста он приохотился к фешенебельным жигулям, что на Арбате, задружился с тамошними мэтрами и проходил в труднодоступный бар, минуя постоянную длиннющую очередь. И вот Леонид Васильевич Пековский, одетый в серый твидовый пиджак, вишневый пуловер и нежно-фисташковую рубашку, постукивая по красной скатерти зажигалкой и скашивая глаза на свои швейцарские часы, с иронической полуулыбкой вещал нам о трудовой дисциплине как основе социалистического производства. Женщина слева от меня, отложив вязание, с придыханием обсуждали изумительный галстук Пековского. И тот неоспоримый факт, что от него всегда пахнет дорого и волнительно. А мужчины справа от меня, оторвавшись от кроссвордов, спорили, сколько может стоить его электронная японская зажигалка. «Вопросы есть?» В заключение лениво полюбопытствовал Пековский и притронулся к губам носовым платком, совершенно случайно совпадавшим по тону с галстуком. Обращение носило чисто риторический характер, ибо все разговоры о трудовой дисциплине были жалким ритуальным осколком полузабытого мистического энтузиазма первых пятилеток. «Есть вопросы!» Вдруг вскочил со своего места наш правдолюб Букин. Он всегда напоминал мне дружинника, который бросается защищать подвергшуюся нападению хулиганов девушку именно в тот момент, когда честь, возможно, уже утрачена, но зато из-за угла как раз показался москвичок с нарядом милиции. «Пожалуйста!» Недоуменно кивнул Пековский и вынул из кармана записную книжечку с золотым обрезом. «Да коли!» – возопил Букин, сжимая в карманах кулаки. «Конкретнее!» – поморщился секретарь партбюро. «Да коли!» – гневно уточнил Букин. «Вы, товарищ Пековский, будете беспардонно использовать в корыстных целях свое служебное положение, занятое вами исключительно благодаря кумовству и протекционизму!» Представьте себе на минуточку хлипкого молодого человека, который, отнаблюдав схватку двух каратистов, демонстративно подошел к победителю и плюнул ему в глаз. Представили? А теперь вообразите последствия. Вообразили? Примерно то же самое я подумал и о Букине. «Что вы имеете в виду?» — спокойно спросил Пековский. «Что я имею в виду?» С истерическим сарказмом передразнил Букин, двигая кулаками в карманах. «Нет, я не имею в виду вашу четырехкомнатную квартиру, полученную вне всякой очереди. Я не имею в виду служебную дачу, которая, я выяснял, вам не положена. Я не имею в виду трешку, купленную вами в обход всех списков. Но я имею в виду тот факт, что из двух туристических путевок во Францию, выделенных на алгоритм, одно вы втихаря присвоили себе. Извольте объясниться!»